«И что теперь?» Они сидели в гостиной шерифа Торна. Робби вломился сюда, разбив камнем заднее окно. Идею подкинул Элиас. Они знали, что Торн жил один и не собирался возвращаться. По крайней мере, пока прилив не достигнет порога его дома. А еще Элиас решил, что это хорошее место для поиска оружия. «Скоро им понадобится оружие», – рассуждал он. «Ну, типа, можешь обыскать меня». Робби покачал головой и с сожалением опустился в кресло шерифа. Элиас никак не ожидал увидеть такое выражение на лице своего друга, но сомневался, что и сам излучал больше уверенности. «Значит, будем ждать, пока темнота нас утопит?» «Что, черт возьми, мы еще можем сделать?» Робби отвернулся к окну. Снаружи солнце опускалось все ниже и ниже. Они долго добирались сюда, оставаясь незамеченными. В какой-то момент их увидела пожилая женщина и начала кричать. «Это девчонка! Девчонка, которую они ищут!» И не найдя помощников на пустой улице, сама бросилась в погоню. Ее белые волосы растрепало ветром. Чтобы спастись от нее, ребятам пришлось идти задними дворами, перелезать через заборы, протискиваться сквозь живые изгороди. Впредь они избегали любых признаков людей. Дорога была нелегкой, но, по крайней мере, дом Торна расположился на полпути к Щучьему холму, и три четверти аспирации утонули бы, прежде чем темный прилив хлынул бы по тротуару за этой дверью. «Кия?» – спросил Элиас. «Есть идеи?» «Нет», – ответила она шепотом и покачала головой. «Но ты же умеешь колдовать», – запротестовал Элиас. «А что еще ты можешь? Миссис Ив сдержала тебя у себя не просто так, не из-за тьмы. Она даже не знала об этом до того, как все началось. Ты, должно быть, сотворила для нее какую-то магию». Киа пожала плечами. «Она забирала у меня». «Прям как ты черпала силы из нас?» – уточнил Робби. Девушка кивнула. «И?» – не сдержался Элиас. «Использовала ее, чтобы заглянуть в головы людей», – нехотя ответила Киа. «Ты можешь и такое?» Элиас вдруг почувствовал вину за каждый взгляд, который он украдкой бросал на эту девушку, за мысли о том, чтобы взять ее за руку, за все. «Она могла, когда брала у меня силы». Киа снова пожала плечами. «А ты можешь?» – допытывался Элиас. «А зачем мне это?» Элиас, чувствуя себя неуютно под ее любопытным взглядом, решил сменить тему разговора. «Мой фонарик держался на черной воде». «Что?» – Робби поднял глаза от созерцания своих пальцев. «Мой фонарик, точнее, твой. Он держался на темном веществе». Элиас забыл об этом, пока бежал и прятался, но образ неожиданно всплыл в его сознании. «Он плавал?» «Недолго, пока не испортились батарейки». Элиаса и самого увлек этот вопрос. «Может быть, мы могли бы отбросить прилив с помощью сильного света?» «Солнце-то не слишком хорошо справляется с этой работой», – заметил Робби. «Хм…» Элиас откинулся на спинку стула. «Или можно поплыть?» Киа сказала это так тихо, что Элиас чуть не пропустил ее слова мимо ушей. «Чего?» «Поплыть. Я не… А…» Элиас поднялся на ноги, внезапно охваченный идеей. «Что?» – спросил Робби. «О чем вы двое?» «Он плавал». Элиас раскинул руки, пытаясь придать идее форму. «Мы могли бы что-нибудь с этим сделать». «Недолго, так, кажись, ты сказал». «А что, если бы фонарик не попал в темноту и не испортился бы?» «Ну…» Робби нахмурился. «Думаешь, можно просто привязать пару фонариков к ногам и уйти, как клятый Иисус?» «Я думаю, мы могли бы построить лодку. Я имею в виду…» В голове Элиаса замелькали вопросы, возможные конструкции, проблемы. «Нам нужно больше данных. Мы должны проверить это, научно. Как учил нас мистер Дэвис». Он замолчал при мысли о том, что мистер Дэвис гниет в своем доме на западном холме, превращаясь в нечто другое, в то, что хочет причинить им вред. «Черт побери, мы должны это испытать». Робби тоже встал, преисполнившись нервного возбуждения. «У нас ведь не будет двух шансов. Если мы усядемся в лодку во время прилива, а она не поплывет, все закончится очень плохо». Снова повисла тишина, наполненная воспоминаниями о крике Джеймса. «Нам нужно провести эксперимент», – сказал Элиас. «Нам нужно знать, насколько мощный свет требуется для поддержания определенного веса. И нам нужен доступ туда, где темнота достаточно глубока. На краю трудно определить, там глубина не превышает и полдюйма». «Ты у нас тут ботан. Но мы не можем просто спуститься на берег. Там все остальные уже ищут выход. И даже там нам понадобится место вроде того амбара, где есть выступ. А то место, похоже, готово рухнуть. Не могу поверить, что Билли Сазар не провалился сквозь крышу». «Ага». Элиас сел, размышляя. Он не чувствовал себя готовым ко всему этому. Даже к проектированию. Это был не какой-то набросок домика на дереве, ставки гораздо выше. Робби ударил кулаком по ладони другой руки. «Дом Мейсонов». «А что с ним?» «Там же бункер, все так говорят». «Это не защитит нас, чувак. Противоядерная защита против такого?» «Нет, дурачина. Он спускается очень глубоко, поэтому полон черноты. Нам просто нужно спуститься по лестнице, чтобы найти ее. Чернота будет глубокой, потому что там нет склона, и вокруг никого не будет. Гениально». «Ну, кроме Мейсона и его семьи, возможно. Если мистер Мейсон вообще живой. Ну, если он вообще когда-то существовал. В любом случае, я не знаю, кто владелец того бункера, но он вполне может быть там». «Мы должны это попробовать. Мы не можем построить что-то с кучей лампочек и просто надеяться. Возможно, это была случайность, кто знает. Тогда я не обращал на это особого внимания. А сейчас нам нужно уходить. К завтрашнему дню вся эта улица может оказаться под черной водой». Мейсон-стрит находилась в двух кварталах от темного прилива, и на ней было достаточно тихо, хотя кто-то в черном шлеме пронесся по дороге на мотоцикле как раз в тот момент, когда Элиас свернул за угол. Ребята спрятались в каком-то дворе, а затем осторожно двинулись вперед. На одном конце улицы была возведена полуразрушенная баррикада, на другом брошены две сгоревшие машины. Дом Мейсона затмевал собой все остальные сооружения. Никто с деньгами не хотел жить в долине между Западным и Щучьим холмами. Деньги поднимали людей наверх. Но если вам нужен ядерный бункер, действительно мирового класса, то оставаться на дне и зарываться в старые соляные выработки казалось вполне разумным решением. По крайней мере, так считал Тобиас Мейсон III. Разделил ли четвертый или пятый Мейсон опасения своего предка и остался на месте, Элиас не знал. Он был уверен, что тот, кто заработал все деньги, умер в 70-е годы и без ядерного холокоста. «Попасть внутрь не составит труда». Робби кивнул на открытую дверь. Чудовищную 10-футовую конструкцию из темного дерева, украшенную темным же металлом. Особняк выглядел так, словно его построили в 19 веке, а не в 60-х годах. Робби повел их за собой, и они втроем поспешили к кованым воротам. Элиас был уже на полпути, когда услышал рык. Глубокий горловой звук, полный злобы и угрозы. «Ох, срань! Бежим!» Сторожевой пес выглядел бы достаточно устрашающе даже без багрового месива из слюны и пены вокруг его пасти и без кровавых ссадин в тех местах, где выпала вся шерсть. Киа успела войти в дверь как раз вовремя, чтобы Робби и Элиас захлопнули ее перед носом добермана. Шум разнесся по широкому вестибюлю, эхом отдаваясь в коридоре и на лестнице с галереей. Снаружи собака с воем царапала дерево. При закрытой двери и отключенном электричестве в вестибюле было темно. Все трое стояли, прижавшись к двери, и ждали, пока глаза привыкнут. Они достали фонарики, которые взяли у Торна, и пошарили лучами по сторонам. У Робби был полицейский фонарь, тяжелая черная металлическая трубка, начиненная Д-батарейками. «Может, сперва проверим это место? Ну, знаешь, очистим его, чтобы никто не подкрался к нам, пока мы заняты». Робби посветил на лестницу, где испачканная простыня спускалась на дюжину ступенек к шелковым водопадам. «Я за то, чтобы просто продолжить. Нет смысла беспокоить что-либо». У Элиаса не было никакого желания шататься по мрачным спальням. «Думаю, они знают, что мы здесь», – прошептал Робби в ответ. «Черт, а вдруг здесь собаки?» «Не». Элиас покачал головой и попытался прогнать свой страх. «Пойдем». Он повел их за собой, надеясь найти лестницу вниз до того, как их обнаружит что-то еще. Сначала они нашли лифт. «Должна быть и лестница, для экстренных случаев. Никто не полагается только на лифт». В конце концов, именно Киа нашла дорогу. В глубине кабинета размером с чулан, скрытым за дверью неотличимой от дубовой обшивки вокруг нее, оказалась стальная дверь. «Тут», – произнесла девушка. Слово «бункер» было услужливо выведено по трафарету поперек бронированной двери. «Как?» – пораженные мальчики подошли к Киа. Они последовали за ней в кабинет, будучи уверены, что это пустая трата времени. «Эхо», – тихо сказала Киа. «Это место было важно для него. Оно до сих пор хранит эхо». Элиас еще раз огляделся по сторонам, проведя лучом фонарика по стене, усеянной полками с книгами в кожаных переплетах, которые никто не читает, а богачи используют их в качестве дорогих обоев. Стол был массивным, из красного дерева, святой резьбой на ножках. Большой глобус на подставке и латунные телескопы высоких занавешенных окон дополняли картину, которую будто бы срисовали с театральной сцены. «Ладно, идем». Элиас поспешил к Кеа. Стальная дверь оказалась заперта и имела как замочную скважину, так и панель с металлическими кнопками. «Полагаю, тут эхо нам тоже поможет?» – спросил Элиас без особой надежды. Кеа закрыла глаза и приложила руку к металлу. 1902. Год его рождения». «Круто!» – Элиас начал набирать цифры. «Миссис Ивс, следовало бы использовать тебя, чтобы...» Когда он повернул ручку, что-то с другой стороны распахнуло дверь, и из темного пространства за ней вырвалась воющая фигура. Одна рука схватила Элиаса за подбородок, подняла его в воздух и пронесла через весь кабинет. Напавшее на него существо было таким же ужасным, как мельком увиденный Джеймс, обгоревший ужас с влажной хваткой и оскаленными, чавкающими зубами среди развалин рта. Но темнота милосердно скрывала от глаз истинный масштаб изменений. Мрак обернулся туманом в глазах Элиаса, пока мальчик безуспешно пытался вдохнуть. Он висел в цепких руках существа, беспомощно болтая ногами. Перед глазами мальчика поплыли огни его собственного производства, появившиеся, когда он ударился затылком о стену. Завывания существа внезапно прекратились, и оно заговорило, с трудом переводя дыхание. Почему-то это пугало еще сильнее. «Медленно». Еще один влажный вздох. «Я буду убивать тебя медленно». В следующее мгновение Элиас уже падал, но зато ему удалось втянуть воздух в легкие. В лучах фонарика виднелся мужчина, весь в пятнах порчи. Он стоял на одном колене, а за ним Кеа, держащая в двух руках сломанный телескоп, которым она приложилась к ноге существа. «Ты!» Испорченный неловко поднялся на ноги, зарычал и повернулся к Кеа. «Ты!» «Я выколю тебе один глаз, девочка, и сожру его, а второй оставлю, чтобы ты все это видела». Захромав, он направился к девушке. Элиас увидел, что это был высокий мужчина, пожилой, клочки седых волос прилипли к ободранному скальпу. «Мы все ждали тебя, дитя. И я тот, кто...» Выстрел прозвучал неожиданно громко, и испорченный упал, как будто кто-то щелкнул его выключателем. Робби стоял в другом конце комнаты, скрытый бликами фонарика и клубами дыма от выстрела. «Как? Откуда?» Голос Элиаса прозвучал придушенным шепотом, почти неслышным из-за звона в ушах. Мальчик встал, опираясь на стену. «Как?» «Я взял его у Торна». Голос Робби звучал слишком спокойно. «Нам нужно уходить». Элиас все еще чувствовал, как испорченные пальцы обхватывают его горло, отрезая всякую возможность сделать следующий вдох. «Нет», – ответила Кеа почти беззвучно, но ребята все равно ее услышали. Она вернулась к стальной двери. В свете ее фонаря показалась узкая бетонная лестница, уходящая вниз по спирали. Спустя дюжину ступенек бетон приобрел испорченный вид, покрылся пятнами, ямами, а лестница стала коварной. По мере спуска страх Элиаса нарастал. Шея болела, в груди соднила, и каждый миг он ожидал, что вот-вот раздастся эхо закрывающейся стальной двери, и они останутся здесь, где и утонут. Робби привел их в квадратную комнату с душевыми лейками, помеченными надписью «Обеззараживание». В дальней стене виднелась еще одна дверь, а в затопленном бассейне они нашли то, зачем пришли. Темный прилив, наполовину заполнивший прямоугольное углубление. «Он явно терся где-то здесь», — сказал Робби. «Этот больной тип. Я имею в виду...» Он все еще держал пистолет в одной руке, фонарик в другой, и Элиас чувствовал холодный озноб каждый раз, когда оружие направлялось в его сторону. «Мой друг в кого-то стрелял. Убил человека». Элиас сказал то, о чем все они подумали. «Он вышел из тьмы. Если он смог это сделать, то и любой из них сможет. Я бы не доверял ни одному дому, где оно побывало». «Или улицам, ночью», – заметила Кеа. Элиас нахмурился и направил на нее свет. «Тот испорченный узнал тебя. Он так сказал». «Испорченный», – Робби фыркнул. «Мы теперь так их называем? Звучит глупо». Элиас разозлился на него. «Ты хочешь, чтобы мы назвали их жуткими зомби, пожирающими лица? как будто они и так недостаточно страшны. В любом случае...» Он снова показал светом на Киа. «Эта тварь знала тебя». «Они делятся мыслями. Важными мыслями». Она пожала плечами. «При этом каждый из них сам по себе, но их много». «Просто замечательно. Значит, они все знают, что мы здесь». «Может быть». Киа поджала губы. «Может, только те, кто рядом. Я не уверена». Робби поднял пистолет и отправился охранять ступеньки. «Тогда лучше займись делом, мистер Умник».